Возле такого древнего артефакта и в присутствии двоих первых людей королевства было не до стыдливости. Поэтому Кремон быстро разоблачился и даже сделал несколько резких взмахов руками, быстро вгоняя себя в боевой транс. «А вот это зря», — скривилась принцесса. «Лучше наоборот, как можно дольше оставаться спокойным и равнодушным». Ее мать приглашающе повела рукой. «Протискивайся внутрь правым боком и усаживайся в то углубление». «Так, отлично. Чего застрял? Выпусти воздух из груди, выдохни». «Ага, проскользнул-таки. Сел, теперь просовывай руки в те дыры». «Нащупал рукоятки, держись за них крепче и да пребудет с тобой выдержка и удача». В последний момент невменяемый запаниковал, с щемящим чувством клаустрофобии поглядывая на узкую щель, в которую он с таким трудом протиснулся. «Нельзя ли вставить в створки какой-нибудь предмет и оставить щелочку для лучшего притока воздуха?» «Нельзя», — безжалостно ответила Дарина вторая и отступила на шаг назад, «иначе саркофаг не начнет испытание. Постарайся тщательно запомнить все, что увидишь, ведь ты великий Эльмитолан, не то что мы, слабые женщины. Потом сравним наши воспоминания». Саркофаг продолжал успокаивающе гудеть, а вот створки захлопнулись гораздо быстрее, чем открывались, и Кремон невменяемый остался в кромешной мгле. Мало того, он в замешательстве осознал, что вокруг его лица тоже сомкнулись стальные пластины, и теперь он весь словно был сжат в объятиях невидимого великана, причем великана безжалостного и всесильного. Дышать становилось трудней, и противный липкий пот потек вдоль позвоночника. Глава 22. Видение из прошлого. От открывшегося внутреннему взору вида захватило дух. Панорама раскинувшихся внизу Каррангарских гор просматривалась словно с немыслимой высоты. На таких высотах Кремон не бывал, поэтому лишь примерно прикинул расположение точки обзора, порядка 20 километров. Да и то ему это удалось лишь после того, как ракурс обозрения сместился перпендикулярно вниз и приблизилась вершина пика смерти. Падение было не просто свободным, а с явным ускорением. Все инстинкты организма и внутренние чувства опасности возопили о приближающейся смерти от жуткого удара о каменную площадку. Тело молодого колдуна непроизвольно сжалось, и он почувствовал, как горлу подкатывает тошнота. На плечи легла смертельная тяжесть, тут же сменившаяся не менее смертельной легкостью. А в следующий момент внутреннему взору вновь открылась панорама Каррангар, но уже с поверхности каменной площадки. Показ начался с той части, где располагалось далекое государство драконов, Альтурские горы. Потом панорама быстро сместилась влево, показывая снижающиеся хребты на юго-востоке Спегота. А потом изображение погасло, и на его месте возникла огромная схема. Она высвечивалась всего несколько секунд, но отчетливо была видна плавная дуга длинного пути и пересекающие его в нескольких местах другие тоннели, похожие на искомый утерянный путь в Спегота. Таких добавочных путей оказалось целых 4. Первый проходил почти вдоль границы Альтурских гор с Сарфитовыми долинами. Второй делил государство драконов на части в соотношении 1:2, располагался ближе к зачарованной пустыне, и восточный его конец выходил в районе Чальшага. На первый взгляд оба тоннеля напрямую соединяли Энармию с баронством Радуги. Третий участок пролегал уже по территории неприступной пустыни и вел от озера, возле пика, в баронство Стали. Четвертый шел вдоль самой границы со Спеюта, а пятым был тот, который предстояло найти отряду невменяемого. Кремон успел заметить и запомнить благодаря своей феноменальной памяти еще одну деталь. Весь длинный путь не оканчивался боковыми тоннелями, а выходил гораздо дальше за их пределы, проникая во владение таких государств, как Сарфитовые долины и его родная Энармия. Схема исчезла, вновь показалась панорама Каррангар, потом угол обзора резко наклонился вперед, открывая вид подножия пика смерти с 14-километровой высоты. В следующий момент падение продолжилось, и снова с бешеным ускорением, но теперь к нему добавились стремительное вращение, рывки в стороны, кульбиты и перевороты. Причем казалось, что в проносящемся изображении сознание часто пронзает монолитную структуру пика насквозь. Правда, Кремон успел заметить еще одну маленькую деталь. Прямо перед его невидимыми ногами петляла тоненькая, светящаяся нить, и все его перемещения следовали за этой нитью. Потом все слилось в сплошное мелькание. Тело невменяемого почти разрывало на части вращением и сжимало чудовищным давлением. Напоследок затрясло так, что заныли крепко стиснутые зубы, а все внутренности словно перемешались, запутались и намертво завязались тошнотворным узлом. А потом сознание угасло. Очнувшись, Кремон обнаружил, что стоит на четвереньках на холодном полу, исторгая из себя все, что еще оставалось в желудке. Сначала он удивился. Аво, как плотно, однако, я пообедал. А ведь совсем недавно живот урчал от голода. Второй мыслью было смутное подозрение. Что же мне это напоминает? В этот момент невменяемый со стыдом увидел, что его с двух сторон за плечи поддерживают четыре женские руки. Как же они меня оттуда вытащили? Изумился он. Однако, почувствовав, как саднит поцарапанная кожа на груди и лопатках, сообразил, видимо, с большим трудом. Руки молодого колдуна, по-прежнему стоявшего на четвереньках, висели как плети, совершенно не поддерживая тело, и он попытался исправить это недоразумение, почувствовав, что его изо всех сил пытаются подтащить к кровати. Локти подгибались, кисти были словно из ваты, но он нашел в себе силы проползти оставшиеся несколько метров и даже смог взобраться на успокоительное ложе. Только теперь Кремон попытался сфокусировать зрение на склонившихся над ним женщинах. Но вопрос, который он попытался задать, вылился в непонятное мычание. Первые восклицания и комментарии до него долетали, словно через толстую стену, но постепенно силы восстанавливались, и возвращалась ясность слуха. Массируя ему ноги и осторожно поглаживая живот круговыми движениями, королева и наследная принцесса вели оживленный диалог. «Мамочка, да он еще нашел силы ползти, и говорить пытается. Действительно герой, твой отец после первого раза сутки в сознание не приходил, а я, двое суток встать не могла, и неделю меня рвало от одного вида пищи. Думала, что умру от слабости. Ахо-хо, помню, помню. Сама примерно так же выкарабкивалась, а над тобой сколько слез пролила. Ага, собственную дочь своими руками засунуть в саркофаг. Что делать, мы не можем избежать этого испытания. Помню, как герцог крайне полдня в себя не приходил и только на третьи сутки еле вышел отсюда. Хорошо, что твой отец за ним ухаживал. Да, но я до сих пор не могу поверить, что папа решился во второй раз залезть в эту жуткую металлическую утробу. Ха, да он после второго испытания уже через час очнулся и на второй день вышел отсюда сам, а через неполный месяц мне хвастался, что обязательно попробует еще раз. Утверждал, что организм обязательно к этому привыкнет и адаптируется, и что он сможет даже как-то управлять этими жуткими ощущениями. Управлять? А почему же бабушка так не говорила? Ни она, ни ее мать во второй раз облегчения не получили. Скорее наоборот, перенесли испытания с еще большим ущербом для организма. Хотя напрямую они не связывали с этим ухудшение своего здоровья, но твоя прабабушка умерла через год после повторного испытания, а бабушка через 3 года. А еще были в нашем роду отчаянные королевы, вроде никто больше не рисковал. А кто умер здесь последним? Ты ведь мне так и не рассказала. Все отнекивалась да откладывала на потом. Ох, да что там рассказывать. Твой отец перед самым путешествием в Южные княжества уговорил на испытание своего друга и телохранителя, и тот с радостью согласился, и умер на 4-й день, не приходя в сознание. Никакие врачи не смогли его спасти. Вон оно что, а ведь я хорошо его помню, но думала, что он погиб вместе с папой в пустыне умерших духов. Увы, заметив, что Кремон уже вполне осмысленно смотрит на них и внимательно прислушивается к разговору, Дарина вторая воскликнула. Аида молодец, настоящий колдун, да тебя за одну твою силу можно орденами награждать. Как себя чувствуешь, жить будешь? Невменяемому до сих пор было трудно говорить, поэтому он только и сумел выдавить из себя. Угу, в тело постепенно возвращалась чувствительность. Кроме приятного массажа помогала восстанавливаться врожденная способность к быстрой регенерации. Вот уже прошли одеревенелость губ и спазмы в шее, вот пальцы на ногах стало приятно покалывать от усиленно циркулирующей крови, вот вновь проснулся желудок, резко сжался и... Кремон со стоном перевернулся на бок и исторгнул из себя немного жидкости вместе с желчью, чуть не испачкав при этом ловко отодвинувшуюся принцессу. Скривившись, она тут же попыталась улыбнуться. Кто-то хвастался, что голоден. «Может, тебе бифштекс с кровью заказать? Прошу тебя!» Успел воскликнуть молодой колдун, вновь давясь позывами к рвоте. Королева гневно цыкнула на дочь. «Как можно? Ему и так плохо. Над тобой бы так пошутить в свое время!» Элиза с показным раскаянием отвела глазки в сторону, но в ее искреннее сочувствие верилось слабо. «Ничего, хорошая шутка тоже лечит», — заявила она, увидев, что Кремон опять откинулся на спину и пытается улыбнуться. «Я тут услышал ваш разговор о жертвах этого саркофага», — прошептал он, и понял, что не только кандидаты в королевы страдали от этого испытания. Конечно, отчаянных исследователей, Глупых карьеристов и жадных зазнаек хватало во все времена. Интересно, кто еще здесь умирал из простых людей? Как ни странно, но за обозримую историю здесь окончили свою жизнь три человека из прислуги, которые попытались проверить себя на наличие королевской крови, и два преступника. Они пробрались сюда скрытно в разные времена, но участь их оказалась одинаковой. Вывалившись из саркофага, умереть прямо на полу. Значит, сведения об этом артефакте все-таки просочились за стены замка, особо на эту тему не распространялись, но и не скрывали от посвященных древнего ужаса, настаивая на том, что не имеющий на испытание права человек обязательно погибнет. В последнее время сюда не допускается никто из посторонних, для их же безопасности. Только Филис иногда заходит, чтобы магическим способом сделать уборку помещения. «Ах да», — смутился Кремон и попытался сесть на кровати. «Сейчас я все уберу». Обе женщины протянули было руки, чтобы остановить колдуна, но потом переглянулись с неподдельным интересом и, став в торце лежака, с любопытством наблюдали за уборкой помещения. Вихрящаяся темная субстанция вобрала в себя все последствия вышедшей из строя системы пищеварения, заодно прошлась по всему полу в поисках пыли и матовым шариком замерла возле двери. Потом по комнате пронесся мерцающий разноцветными искорками вихрь теперь уже белого тумана, и из воздуха исчезли неприятные запахи и появился лесной аромат и свежесть, как после грозы. «Здорово!» — восхитилась принцесса. «Так никто не умеет». Но королеву больше удивляло не это. «Послушайте, господин невменяемый, может, вы пожелаете сразу же пройти повторное испытание? С вашим-то здоровьем». «Нет-нет, ваше величество», — испугался Кремон. «Как-нибудь в другой раз. Да и какой смысл? А вдруг я повторю судьбу ваших досточтимых родственниц? Хоть я и молод, но жить хочется. Хм, что-то мне подсказывает, что повторное испытание состоится обязательно. А там, глядишь, и...» Королева наверняка хотела сказать о третьем посещении этой комнаты, но невменяемый отрицательно мотнул головой и напомнил: «Ни к чему такие подвиги. Ваши утверждения подкреплены древним артефактом, сомнений у меня не осталось. Все, что надо, я уже увидел». «Ах, вот как, тогда давайте пройдем в соседнюю комнату и сопоставим наши знания и проверим вашу наблюдательность». Осторожно, стараясь не пошатнуться на подгибающихся ногах, Кремон встал и двинулся за оглядывающимися на него дамами. Его мозг постепенно возвращал магические возможности, и колдуну вполне сносно удалось поддержать свое тело левитацией. В смежном помещении стоял стул и небольшой столик, на котором лежали большие листы бумаги и цветные карандаши. Дарина вторая остановилась возле стола и кивнула на него. «Сможете зарисовать длинный путь?» Задание было не из сложных. Вряд ли невменяемый смог бы заработать на жизнь рисованием портретов или пейзажей, но составление карт у него получалось превосходно. За короткое время на бумаге появился четкий контур увиденных им тоннелей. Кремон довольно верно обрисовал границы сопредельных с каррангарами государств, все большие озера, пик смерти и основные горные вершины. Королева с удовлетворением хмыкала, потом не выдержала: «Потрясающие подробности. Я после испытания и десятой доли нарисовать не смогла». Она постучала ноготком по дальней оконечности длинного пути. «Вот здесь как раз то, чего я боюсь больше всего. Если драконы воспользуются своими тоннелями, у них есть шанс добраться прямо до Спегота. Ваше Величество, подобное предположение весьма спорно. Как видите, уходящий на территорию сарфитских долин тоннель таким же образом мог бы послужить и нашим новым союзникам. Но ведь сарфиты-то геонем не знают, скорее всего. Уж поверьте мне, на территории долин разведана каждая трещинка». Кремон запнулся, вспомнив про легендарное сопло в глубоких недрах, в которое можно попасть лишь через загадочный барьер, и секрет этого перехода известен лишь бунтовщику герцогу Батичи. Королева, заметив заминку, засомневалась. «Разве им по силам рыться в толще скал? О, вы просто не представляете, какие они великолепные проходчики, и с какой невероятной точностью они могут проложить тоннель любой конфигурации в любое выбранное место. Просто поразительно. Может, мне надо было попросить сарфитов отыскать утерянный путь?» Молодой колдун, не обращая внимания на сарказм в голосе повелительницы Спегота, с готовностью кивнул. «Конечно, допустим, они пробили бы штольни вот в эти места, и все сразу выяснилось бы. Ладно, они будут следующие на очереди. Переходим в другую комнату». Теперь уже пришлось пройти несколько мощных защитных заклинаний, от которых даже у Кремона по спине пробежали мурашки. Прорываться здесь без хозяек дворца — верная смерть, и вряд ли здесь бывал кто-либо, кроме прямых наследниц и правящих королев, что Дарина II и подтвердила. «Господин невменяемый, вы второй мужчина после моего покойного мужа, который переступил порог этой комнаты. Здесь даже герцог Каррангарский не бывал, хоть и видел зарисовки длинного пути. На длинном, изогнутом дугой столе располагался подробнейший макет всех Каррангар. Причем горы были сделаны из кусков прозрачного стекла и внутри них великолепно просматривался давно искомый длинный путь. Конечно, Кремон со своей феноменальной памятью сразу же нашел многочисленные неточности и вслух принялся называть их. Но Элиза Майви не совсем корректно перебила его. Учитывай, что макет построен в основном женскими руками и только мой отец придал всему этому законченный вид. Несоответствие некоторых деталей сути не меняет. Перед нами великое сооружение древних, и для Спегота воспользоваться тоннелями жизненно необходимо. Выслушав это патетическое отступление, невменяемый с видом великомученика закатил глаза, а потом демонстративно уставился на королеву. Та поняла, что он намерен возразить, и, вздохнув, дала разрешение. Итак, что мы имеем? Молодой колдун заметил небольшую рейку на полке под столом и использовал ее как указку. Всему миру известен лишь один участок утерянного пути. Вот здесь, как раз возле соли. Поэтому давайте будем исходить из того, что мы имеем. И предположим, что древние больше ничего так и не успели построить. Но как же? Почти одновременно возмутились женщины. Ты же сам видел, что... Что я видел? А вы не думаете, что древние просто создали такой проект, утвердили его, сделали уникальные схемы и... Кремон обеими руками показал на отрезок возле соли. Только начали строительство, и все, больше ничего не успели сделать. Может быть такое, но почему не успели? Плаксивым голосом спросила королева. Из чего это следует? Из того, что ни драконы, ни сарфиты с тагами, ни бароны с нашими энормианами ничего не нашли. Ни кусочка. Только здесь он есть. Потрясающий, величественный, но кусочек. Так что же, строго поджала губы королева, следует прекратить поиски? Ни в коем случае. Я хочу сразу акцентировать ваше внимание на том, что длинного пути как единого целого, скорее всего, не существует. И некрополя нет, а есть только недра гор, которые мы просто обязаны пройти насквозь во всех направлениях, и доказать одно из двух. Либо путь есть, либо его никогда не было, но очень может быть, что будет. Что значит «будет»? Элиза нервно теребила локон, выражаясь ясней, запросто. Судя по всему, горные хребты прямо-таки пронизаны пещерами, гротами и прочими природными полостями. И если их хорошо разведать, выбрать самые удобные соединения, посоветоваться с сарфитами и тагами и начать проходку, то через несколько десятков лет может получиться пусть петляющая, но вполне удобная дорога на юг. Ао, застонала королева, да нам для этого никаких средств, силы жизни не хватит, а куда спешить, зато Дарина II войдет в историю еще и как обозначившая путь, а ее дочь Элиза какая ты будешь по счету. Пятое, тут же подсказала принцесса, а Элиза V запомнится подданным и всему миру как освоившая путь, чем не стимул для долгой жизни, да и по поводу сарфитов дело верное, если они согласятся помогать, да еще доставить сюда свои мощные железные чудо-машины. Мечта всего Спегота так или иначе будет достигнута. Теперь ты решил над нами поиздеваться? Наследница престола прищурилась. Но ее мать придерживалась другого мнения. Что-то в этом есть. Не мытьем, так катаньем. А ведь годы летят быстро. Да и средства найти можно. Особенно если мы взрастим деревья из-под небесного сада. Однако наносить на карту все пещеры и полости придется вашей экспедиции. Сделаем, ваше величество. Глава 23. Коварство роковых женщин. Расставаясь, принцесса выбрала момент, когда ее мать немного отстала, скрывшись за изгибом коридора, и многозначительно шепнула Кремону. «Приходи через час ко мне, постараемся убежать из дворца и прогуляться по столице». При этом она так пылко и страстно прижалась к нему, что молодой колдун сразу забыл о своих недавних недомоганиях, напрягся как струна и тут же почувствовал зверский голод. «Устроим поздний ужин?» Также шепотом спросил он, и не только ужин, многообещающе проворковала Элиза и поспешно отстранилась, заслышав приближающиеся шаги королевы. В своих апартаментах Кремон застал тройку телохранителей, которые оживленно обсуждали ночную жизнь дворца, и в особенности амурные похождения лиц, приближенных к королеве. Мирта Шиловски как раз утверждала с присущим ей в этом деле авторитетом, некоторые слуги знают порой раз в 100 больше, чем хозяева и покровители. Надо только знать, У кого и как спросить их и чем свой вопрос подмазать? Она первая увидела входящего колдуна и бросилась ему навстречу. Кремон, а нас убедили, что ты раньше, чем утром, не вернешься. Да нет, дело оказалось пустяковым, отмахнулся он. Показали схему тоннелей, которую в древности создали архитекторы для строителей. Но скорее всего, эти планы так и остались в проекте, слишком уж грандиозные работы предстояло там провести. Так что вполне может быть, что утерянный путь, вернее, то его начало, которое мы видели, всего лишь первый этап так и незавершенного строительства. Последние слова невменяемый договаривал уже стоя в открытых дверях своей ванной комнаты и снимая рубашку. Баронетта, последовавшая за ним, предложила: «Хочешь массаж спины, Мирта? Я только быстро ополоснусь, а потом надо будет уходить». «Ну вот и сегодня не выспимся», — без всякого недовольства констатировала телохранительница и уже в закрытую дверь прокричала: «Кстати, мы тут решили, что я теперь буду спать в твоей гостиной, а то повадились тут шастать всякие декораторы». Из-за двери послышались непонятные восклицания вперемешку с шумом льющейся воды. Красавица, как ни в чем не бывало, вернулась за стол и наставительно сказала, обращаясь в первую очередь к недовольно хмурящемуся бабу: «Как видишь, он согласился, а вот твоя, мягко говоря, непонятливость настораживает. Учти, для охраны все средства хороши и никогда не стоит пренебрегать дополнительными мерами». «Да, а что же ты ему не рассказала о твоих первых предложениях? Спать на полу в его комнате?» — напомнил гигант. «А меня поселить в гостиной?» Алехандро тут же вступился за сестру. «Пока ситуация не настолько критическая, поэтому остановимся на последнем варианте». Но бабу все равно не желал соглашаться с лидерством, которое захватило в их небольшом коллективе Мирта. Разгоревшийся спор прервало лишь появление Кремона, который нарядился в один из своих самых фронтоватых костюмов и хотел было проскользнуть мимо спорящих незамеченным. Все трое телохранителей переглянулись и в следующий момент молча пристроились в хвосте своего объекта охраны. Когда Кремон попытался закрыть за собой входную дверь, его руку ловко перехватил идущий самым последним Алехандро. «Не волнуйся, я закрою». «А вы куда?» – заморгал колдун. «Я ведь только по дворцу прогуляться». «Дворец – это не твоя комната», – с полным равнодушием напомнил бабу. «Ходить по нему надо с предосторожностями», – продолжил Алехандро мысль своего коллеги. «Ладно, пошли». Видно было, что Кремон торопится, но при этом он ехидно улыбался. «Но вас туда не пропустит, на переговоры приглашен только я». Мирта ускорила шаги и подхватила своего героя под локоток. «Ничего, мы будем ждать в том месте, куда нас пропустит». Невменяемый в ответ лишь самодовольно хохотнул и не сказал больше ни слова, справедливо полагая, что его настырные провожатые будут наказаны скучным ожиданием перед покоями принцессы. А он с Лизой тем временем спокойно выйдет в город через запасные двери, коих во дворце наверняка великое множество. Так и получилось. Стоящие на страже гвардейцы пропустили в крыло, где проживала принцесса, только молодого колдуна. Троица телохранителей со стоическим выражением на лицах расселась в зале ожидания, где и без них толпилось несколько десятков человек из знати, желающих лично пообщаться с наследницей престола. Однако Кремона, как ни странно, не провели сразу к цели. Старшая фрейлина повлекла его за собой и усадила в небольшой, уютной комнатке со словами: «Господин, ее высочество пока очень занято, так что вам велено ждать, можете почитать пока книги». Несколько фолиантов, лежащих на столике возле удобного дивана, действительно оказались очень интересными. Настолько, что Кремон даже заколебался, который из них начать читать первым. Мелькнувшая сумасбродная мысль, что лучше выспаться, чем заниматься дополнительным самообразованием, заставила его хихикнуть, но сразу же напомнила о том, что он голоден. Вслед за этим пришло чувство обиды и раздражения. Отбросив фолианты в сторону, невменяемый откинулся на спинку дивана и задумался, чем эта Лиза так занята. И друзей подставил, и сам голодный сижу. Вот бы подсмотреть, чем она занимается. Эх, растяпа, я ведь наверняка уже внутри контура. Покои всех знатных лиц во дворце окружались специальным магическим контуром, ограждающим от проникновения отделенного сознания. А уж вокруг принцессы их могло быть установлено и несколько. Но раз его провели внутрь, то здесь он наверняка может прогуляться. Вряд ли тут стоят магические защиты, разделяющие все комнаты. Еще немного поколебавшись и отбросив в сторону сомнения в этичности и целесообразности такого поступка, Кремон тут же отделил свое сознание и бросился по смежным комнатам в поисках наследницы престола. кого он только не увидел. Он до глубины души поразился такому скоплению слуг, фрейлин и близких подруг Лизы, роившихся в многочисленных анфиладах и коридорах этой части дворца. В одном месте он даже подсмотрел сценку интимной близости между обнаглевшими слугами, однако самую главную персону увидеть так и не удалось. С некоторым недоумением Кремон стал расширять круги поиска и, проносясь по дальнему краю, возле террас, увидел сидящего на каменной ступеньке Валдека. Личный телохранитель ее высочества зорко просматривал сходящиеся к оранжерее коридоры. Сразу стало понятно, что объект его охраны находится внутри этого уникального помещения. Цветами решила полюбоваться, или опять репетирует сцену моего соблазнения, предвкушая приятное зрелище, подумал молодой колдун и проник во внутренности оранжереи. И там, возле фонтана и большой створки искусственной ракушки, его отделенное сознание поджидал сюрприз. Стоящий на коленях принц Антара страстно, с рычанием целовал высвобожденную из платья грудь Элизы Мэйви. Мало того, эти действия вызывали у нее томные стоны. Кремон со скоростью молнии вернулся в свое тело. Несколько минут он, разгоряченный, со злостью сжимал и разжимал кулаки, но в мыслях не нашлось для выражения эмоций ни ругательств, ни пошлых сравнений, ни гневных восклицаний. Только одна фраза крутилась в сознании. Высочество пока очень занято. Немного остыв, невменяемый встал и прошел в туалетную комнату, которую прежде заметил неподалеку. Быстро скинул с себя камзол и рубашку и по пояс облился холодной водой, а через две минуты бодро шагал мимо стоящих на посту гвардейцев. Натянуто улыбаясь, он подошел к вскочившим друзьям и обрадовал их сообщением. «Все важные дела завершены, поэтому собираем остальных желающих и отправляемся на ночное пиршество. А то я голоден как стадо шейтаров и за себя не отвечаю». Мужчины радостно заухали, и только Мирта внимательно всматривалась в глаза своего кумира. Однако ничего не спросила, лишь тяжело вздохнула и поспешила вслед за всеми. Как ни странно, их командир не отправился сразу к выходу из дворца, а принялся целеустремленно разыскивать Бригалазана. Отыскав его, о чем-то тихо переговорил, и только тогда все четверо присоединились к барону Туличу и полковнику Однорукому, ожидавшим их на дворцовой площади. Своих коней решили не брать, для поездки наняли большую карету, коих всегда было полно на другой стороне выложенной брусчаткой дороги. Молодой колдун шепнул кучеру конечную цель их поездки, и две пары пахосов резво потянули карету спутниками в ночной город. Только тогда невменяемый соизволил дать разъяснение. «Брик дал мне адресок одного знаменитого заведения. Сам он с небольшой компанией догонит нас чуть позже. Уверял, что кормит там отменными деликатесами, а музыканты чуть ли не самые лучшие в Сали. Так что расслабьтесь и настраивайтесь на развлечение». Но все и так были в чудесном расположении духа. Разве что Шислан Тулич, как всегда, не к месту напомнил о своей профессии. «Надо было вначале зайти ко мне для осмотра. Как хоть себя чувствуешь?» Кремон наклонился к барону и шутливым тоном пригрозил. «Ваша светлость, давайте забудем на сегодня про все болячки, а то я так голоден, что способен отгрызть собственную руку. Однако, почувствовав вкус крови, могу не остановиться и перекусать остальных». Шислан Тулич принял игру, ахнул от ужаса и торопливо пересел на противоположное сиденье, вместо себя подтолкнув Мирту Шиловски. «Вот она самая мягкая и вкусная, начиная с нее». На что красавица со смиренной готовностью уселась на колени своему командиру, закатала рука в платье и подставила руку. «На, кусай, только уйми свой плач, что тебя не кормили. Или, может, тебя вначале молоком покормить, но ведь у тебя молока нет». Под нарастающий смех возразил Кремон и попытался ссадить Мирту с колен, но она тут же цепко обняла его за шею. «А когда это ты успел узнать?» Так, скрашивая шутками и взрывами смеха поездку, компания через полчаса добралась к цели. Огромный постоялый двор, расположенный в фешенебельном районе столицы, со всех сторон был окружен многочисленными газовыми фонарями и трева, а из больших окон первого этажа неслась залихватская, зовущая в танец музыка. В воздухе струились не только ароматы от дымящихся на воротах палочек с благовониями, но и аппетитные запахи из расположенной с полуподвали кухни. Пока рассаживались за сдвинутыми столами и делали заказ, Мирта незаметно для остальных все-таки успела шепнуть Кремону несколько слов. «Пока мы тебя ждали, я заметила знакомую девушку из прислуги и мило с ней поболтала. Она сообщила, что у принцессы важная встреча с принцем Антара. Знаю», — Кремон криво улыбнулся, — «видел я их важную встречу. как видел. Вместо ответа колдун еще ближе склонился к своей очаровательной телохранительнице и пристально посмотрел прямо в глаза. Та с некоторым запозданием сообразила. Ах, ну конечно, она наверняка поняла и то, что Кремону удалось подсмотреть нечто слишком интимное, и распространяться на эту тему он не собирается. Тем более, что он сразу подтвердил свои намерения решительным заявлением. Все. Больше никаких разговоров на отвлеченные темы. Сегодня только веселимся. Заказывай не только для себя, но и для Брига. Ты ведь уже изучила его вкусы. Затем невменяемый принялся пробовать подносимые блюда и закуски. Вернее, только говорил, что пробует. На самом деле после него разносчикам оставалось лишь убрать пустую тарелку, а то и небольшой поднос. Но, как ни странно, минут через пять именно он первым из всей компании подхватил Мирту и понесся танцевать. Вернувшись на место, вновь интенсивно взялся снимать пробу, а потом высмотрел в зале большую компанию, где женщин было гораздо больше, чем мужчин, и пригласил одну из самых симпатичных девушек. Потом еще одну красавицу отыскал, затем еще. За час Кремон успел насытиться до приятной тяжести в желудке и натанцеваться до легкого гуда в ногах. Именно тогда и появился Брик Лазен, как обычно, в сопровождении нескольких друзей. Больше всего компанию удивило, что среди них оказалась и его племянница. Тут уже все поняли, о чем молодой колдун перешептывался во дворце со Сдежоном и почему он так спешил наесться. Последующие два часа он уделял все свое внимание польщенной молодой красавице, а на третий час неожиданно для телохранителей вообще скрылся на втором этаже вместе со своей пассией. Мирта, сидя в объятиях Брига, сразу насторожилась и спросила у своего кавалера: «Видел, ну и что, как бы твоей племяннице потом не досталось, ничего, уже взрослая, тем более что девочка сама его выбрала и мечтала об этом до дрожи в коленках и истерик, а от сестры тебе не достанется, сестра уже не выдерживает этих истерик и готова на что угодно, ну а ты, как главный сводник, не пострадаешь», продолжала допытываться баронетта. «Ерунда», бесшабашно ответил Брик, еще крепче прижимая к себе красавицу. «Если и пострадаю, ты ведь меня утешишь?» «Постараюсь», промурлыкала Мирта, но в голосе по-прежнему слышались беспокойные нотки. На следующий день о готовящемся к походу отряде словно забыли. В суматохе встречи султана Антара все первые и вторые лица государства просто физически не могли отвлекаться на другие дела. Кремона это только обрадовало. С энтузиазмом раскаявшегося двоечника он вновь нагрузил всех своих подчиненных работой, да и сам умудрился перерыть несколько больших библиотечных стеллажей. Лишь в обед от этого занятия его оторвал грустный и обеспокоенный Брик Лазен. «Всех собирать не буду, но тебе скажу очередное неприятное известие, связанное с недавним покушением на тебя. Вчера поздно ночью найден труп еще одного придворного служителя, и тоже непроницаемого. Мужчина при старшем королевском постельничем занимал мелкую должность плотника. Труп нашла столичная стража, которую вызвали в связи с шумом драки соседи того района. Сам плотник там не жил, и какого рожна забрел в то глухое место, неизвестно. Но вот сражался он однозначно, меч в руке, раны на теле, порезанная одежда. Спасти не пытались, как, голова отрублена полностью от тела. Видимо, добивали контрольной рубкой. Но вы его хоть успели проверить и допросить, обижаешь. Иначе бы его из дворца вчера не выпустили. Да и подозрений он почти не вызывал. Щедушный такой, маленький, одним словом, доходяга. Его и с мечом-то представить сложно. Однако, вот именно, сейчас проверяем все его связи и знакомства. И есть результаты, ни малейших. Брик с раздражением поправил на себе мундир и признался. Мне кажется, теперь мы крайнего не найдем. Или, невменяемый приблизился к другу и заглянул ему в глаза. Договаривай, что тебя волнует. Или нас кто-то очень умело водит за нос и направляет по ложному следу. Вот и мне так кажется. Но послушай, скажи мне со всей откровенностью, Кремон придвинулся к Сдежону совсем близко, может, тут кто-то из самых верхов замешан, например, ну королева, не смеши, тебя бы уже не было в живых, а может, просто попугать хотела, ведь в звуковой иллюзии явно слышались интонации принцессы, а для этого надо было вплести в структуру заклинания ее голос, только с условием ее добровольного сотрудничества. Ну-у-у, с возмущением протянул Брик. Сам знаю, что голос и так можно подобрать. Да и уверенным быть нельзя. Может, тебе показалось? Хорошо бы, если так. А вот остальные сильные мира сего, намекаешь на герцога Каррангарского. А что, есть предпосылки? Ох, не морочь мне голову своими глупыми примерами. Филисера и не я знаю так давно, что твоих дедушек с бабушкой еще на свете не было, так что мне все его мысли наперед видны. Он хоть тебя и недолюбливает, но человек дела и готов для успеха нашего похода лоб себе расшибить. Тогда пусть ищут среди шишек помельче. Да ищут, не сомневайся, и найдут обязательно. Только вот я до сих пор не могу связать эти две вещи. Похищение записок Ханкара и покушение на тебя. Хотя на первый взгляд и кажется, что именно тебя никоим образом не хотят допустить в недра, но при детальном рассмотрении эта версия отпадает. Меня больше удивляет, что два события произошли именно здесь, в превосходно охраняемой святыне вашего королевства. Однако тоже ничего путного на ум не приходит. Остается лишь ждать следующий ход затаившегося врага. Не хотелось бы этого дождаться, сказала Сдежон, взмахивая на прощание рукой и двигаясь к выходу из лабиринта стеллажей. Тогда Кремон задал мучивший его вопрос. «Как там твоя очаровательная племянница? Все в порядке?» Просила передать лишь одно слово. «Жду». Как ни странно, но никого из окружения молодого колдуна на большой королевский бал не позвали, в том числе и его самого. Больше всего по этому поводу возмущалась Мирта. «Очень странно, у меня в голове подобное не укладывается. Не пригласить на такое мероприятие прославленного героя, орденоносца, победителя самой огромной и страшной твари на планете». Расшумевшуюся баронетту весьма умело успокаивал Такос однорукий. «Ничего страшного, мне кажется, тут замешаны чисто политические мотивы, и правительница Спегота не хочет давать султану Антара никаких поводов заподозрить королевство в возможном экономическом рывке. Сама посуди, пусть даже гипотетически, но она должна просчитать последствия этого открытия». «Какое открытие?» – вполне справедливо удивился Алехандро. «Да мы еще ни одного нового отверстия не нашли. Вот когда найдем, а вот тогда уже будет поздно посылать приказы и распоряжения. Учитывайте, ведь их еще и подготовить надо, продумать. Так что дружба между правящими домами – это одно, а внутренние дела – совсем другое. Выгода от умеренного молчания будет очевидна». К моменту окончания разговора из своей комнаты появился Кремон и приказал: «Со мной пойдут Бабу и Мирта. Алехандро, останешься здесь и присмотришь за апартаментами. В той суматохе, что творится во дворце, сюда могут подбросить весьма нежелательные подарочки. Может, мы с тобой?» – предложил барон Тулич. «Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Да тут и недалеко». Профессор медицины наморщил лоб и напомнил: «Но завтра ты с самого утра должен быть у меня на обследовании, не забудь». Тем более, что и королевский лейб-медик обещал выкроить часок из своего драгоценного времени. «Ох, а он-то зачем? Зря ты так, Салив действительно светила в медицине. Несмотря на то, что граф Папер Рениэль Митолан, авторитетнее его в этом королевстве всего несколько человек, от его помощи не стоит отказываться. Тем более, что водоисточника ты, по непонятным мне причинам, категорически отказался попросить. Может, объясню со временем?» Не совсем вежливо пообещал Кремон. «Надеюсь, этот Салив Папери не слишком болтлив, а то расскажет всем про гиблые топи. Да я ему и не собираюсь ничего говорить о твоих самых великих подвигах. Он просто осмотрит тебя и выскажет свое мнение». Уже в дверях невменяемый обернулся и ответил с улыбкой: «Ладно, буду вовремя». Эту ночь молодой колдун провел вне стен королевской резиденции и только под утро вернулся со своими сопровождающими во дворец. Настроение у него было преотличное, глаза сияли, а с лица не сходила довольная улыбка. По этим признакам все поняли: племянница Сдежона серьезно вскружила молодому колдуну голову. Особых шуток и подначиваний не последовало, но Алехандро с тщательно разыгрываемой скорбью патетически воскликнул: «Один я несчастный, никем не любимый, не взлелеен». Невыспавшаяся Мирта проворчала брату: «Да ты, я вижу, совсем позабыл, что на работе находишься. Кто бы говорил». Пока баронеты Шиловски припирались по поводу поведения друг друга, Кремон получил сообщение от посыльного, развернул и, прочитав, скривился в задумчивости. «Что за новости?» – поинтересовался бабу. «Да вроде должны быть радостными. Прибыл доверенный купец с заказанными мною фруктами из Минсалании. Почему же не радуешься? Как вспомню, сколько они стоят». Тяжелый вздох молодого колдуна натолкнул хозяйственного бабу на мысль. «Так ты продай, хотя бы несколько. Кому?» Хмыкнул Кремон. «Я бы с радостью и уже думал об этом, но вряд ли владычица раскошелится». Но его огромный телохранитель не успокаивался. «Так ведь султан Антара здесь, верно? Но кто же нас к нему подпустит? Мы ни в одной церемонии не участвуем». Мирта, с самого начала прислушивавшаяся к их разговору, прочитала полученное сообщение и предложила: «Можно попробовать сделать так, что султан узнает об этом из третьих рук. А конкретнее, ну вот же, в записке купец спрашивает: ты сам прибудешь к нему в банк за плодами или доставить тебе сюда? Если хочешь, я могу пойти за ним и по дороге намекнуть, мол, тебе они без особой уже надобности, ты ищешь покупателей на парочку лишних плодов. А почему только на парочку? Да потому, что если ты станешь продавать все плоды, значит, у тебя полный финансовый крах, и их у тебя скупят не более чем за треть. А парочка звучит так, словно ты потакаешь своим капризом». Даже Алехандро удивился рассуждениям сестры. «Слушай, детка, тебя бы в торговлю, а ты тут с мечами бегаешь. Поговори мне еще». Нахмурила бровки Мирта, но Кремон уже принял решение. «Хорошо, так и сделаем. Ты иди с этой запиской к купцу и проведи с ним воспитательную беседу, а я тем временем сбегаю к нашему профессору на осмотр». «Такос, не проводишь баронетту?» Полковник, помалкивавший все утро, с готовностью отозвался: «Конечно, провожу. И потом мне еще надо будет сходить за почтой. Из плоды обещали прислать все материалы рано утром». «Отлично». Невменяемый встал и энергично потер ладони. «У меня такое предчувствие, что в библиотеке Каменной Радуги обязательно отыскалось нечто стоящее. А мы с тобой...» Бабу заслонил дверь своей гигантской фигурой. «Нет, дружище, ты ложись и хорошенько выспись. Скорее всего, ночью ты мне опять понадобишься. А ты, Алехандро, продолжай охранять эти помещения. Кстати, вернется Мирта, пусть тоже до обеда отсыпается. Думаю, новые данные мы и без нее просмотрим и изучим». Мирта в это время засовывала себе в сапожки метательные ножи, которые она вынула, как только вошла. Она несколько раз сильно топнула ногой, пробуя, удобно ли расположились за голенищем тяжелые полоски стали, и проворчала: «Смотрите, изучайте, только без женской логики вы все равно ни в чем не разберетесь». В апартаментах, отведенных для барона Тулича, оба светила медицины с удовольствием попивали горячий чай и перекидывались витиеватыми фразами с обилием непонятных простому человеку медицинских терминов. Судя по широким улыбкам, подобная беседа доставляла им невероятное удовольствие. Но лишь только Кремон вошел и поздоровался, чай был поспешно отставлен в сторону, камзолы сняты и повешены на спинке кресел, а молодое тело колдуна, уложенное на массажный стол, попало в крепкие и опытные руки. При этом обсуждалось все, что виделось или ощущалось пальцами: мышцы, кожа, расположение костей и виднеющиеся шрамы. Проведя полный массаж, Салиф Паперри достал из своей большой сумки магический прибор, который стоил баснословных денег и помогал простым людям увидеть внутренности человека примерно так же, как это делали эльмитоланы-врачи. Этот прибор создавался целым коллективом колдунов самых разных специальностей, был весьма хрупок и требовал еженедельной подзарядки магической энергии. О нем мечтал каждый врач, достигший определенного положения в своей профессии и имеющий достаточно средств для его покупки. Кроме того, так называемые харсохоты использовали эльмитоланы, поскольку в окуляре прибора каждый вид внутренней структуры тела отличался по цвету от других, и таким образом было возможно более подробно рассмотреть мелкие детали. В инарме Кремона уже не раз просматривали с помощью ахара, так что он задержал дыхание и сжался в ожидании прикосновения леденящей нижней части прибора. «Вы бы хоть нагрели». «Ничего», — проворчал Шислан Тулич, соприкасаясь со своим коллегой лбами и начиная настройку. «Молодой, потерпишь. Вот оно, видишь, угу, отлично просматривается». Салиф Паперри принялся двигать прибором по коже, пытаясь рассмотреть опухоль с разных сторон. «Теперь возьмем глубже. Ой, как странно. Ну-ка еще глубже проникнем. Ну надо же, чтоб я был здоров, а ведь, похоже». Барон Тулич так и подпрыгнул. «На что, тебе это знакомо? Где ты такое видел?» Но королевский лейб-медик с увлечением двигал весьма тяжелый прибор по телу Кремона, ребра которого порой похрустывали от меняющегося давления. Он не торопился утверждать с полной уверенностью. Наконец, устав от лавины вопросов своего коллеги Эльмитолана, он стал объяснять: «Видишь эти спиральки? Они еле просвечивают, желтого цвета. А теперь взгляни на них с этой стороны. Заметил? Словно колечки. Но именно отсюда видны другие спиральки, более длинные и тонкие, серого цвета. Неужели не видишь?» «Точно. Просматривается некая ткань. Мы вроде и прежде ее видели, зарисовывали. И что это? Не имею ни малейшего понятия. Но идентичное расположение спиралек имеют некие шарики, даже не шарики, а комочки, которые у нас на госпитальном складе числятся как отработавшие свой ресурс артефакты. Кремон напрягся как пружина и поинтересовался, а есть инструкции, как им пользоваться. Увы, господин невменяемый, в описании тысячелетней давности указывается, что этими артефактами заведовал при своей жизни знаменитый хирург Скоозис. Да и то неизвестно, как он этими комочками вещества пользовался, ведь в госпиталь они попали лишь после смерти нашего великого предка. При разделе, так сказать, наследство. Но ты пытался с ними работать? Спросил барон Тулич. Естественно, что я с ними только не делал, в том числе и охором просматривал. Только потому эти спиральки мне и врезались в память. Но невменяемого больше волновало другое. Он вспомнил, как, пребывая возле гиблых топий на территории царства Огов, обнаружил в комнате князя Оузера странное устройство, и теперь его интересовала конкретная вещь. Эти шарики идут в комплекте с небольшой коробкой, крышка которого открывается и видна стеклянная поверхность. Граф Папери устремил свой взгляд в потолок, усиленно припоминая, а затем с уверенностью сказал: «Нет, подобной вещицы у нас вообще никогда не видел. А сколько шариков? Хм, кажется, штук 10. Граф, а ты дашь нам эти шарики для исследований?» С волнением спросил барон Тулич. «Хотя бы несколько». Старик, видимо, и в самом деле не любил титулов, потому что ответил со всей возможной язвительностью. «Слушай, мы ведь с твоей светлостью договорились обращаться друг к другу лишь по имени. Извини, Салиф, больше не буду. Смотри, не обмани». Заулыбался королевский лейб-медик, а еще коллега. «Да вырвалось просто, дело-то серьезное», — оправдывался Шислан. «Так дашь нам несколько шариков, да хоть все забирай. Мне для хороших людей не жалко, но учтите, меня тоже к исследованиям допустить. Мне ведь жуть как интересно. Конечно, ничего от тебя не утаим, а тебе не влетит за разбазаривание древних артефактов, обижаешь. Я сам веду учет всех подобных артефактов, тем более я же не продаю их, а даю коллегам для исследования. Только мне дано право распоряжаться их судьбой. Хотя, годы идут, а заместителя я себе еще не подобрал. А пора бы, Салиф, не прибедняйся». Барон похлопал коллегу по плечу. «Ты еще крепкий мужчина, лет 40 точно протянешь». Увы, граф Папери тяжело и продолжительно вздохнул. У него с явной скорбью вырвалось: «После смерти сына вся моя жизнь пошла кувырком. Про здоровье я уже и не вспоминаю. Что поделать, дружище, мы сочувствуем от всей души, но жизнь продолжается при любых обстоятельствах». «Да-да, конечно», — пробормотал королевский лейб-медик и стал собираться. Уложил свой прибор в сумку, попрощался и уже в дверях бросил через плечо: «Шислан, шарики я найду сегодня же и принесу». Когда он вышел, уже одевшийся Кремон негромко спросил: «А что случилось с его сыном? Как, ты не знаешь? Ах, ну да ты ведь его всего второй раз видишь и раньше ничего о нем не слышал. Так вот, его сын, молодой граф Папери, и был тем самым счастливчиком, если можно так сказать, замуж за которого собиралась наследница престола. И это именно он погиб со всей свитой принцессы под горной лавиной. Вот оно что», — понимающе протянул Кремон и покачал головой. «Действительно трагедия». Оба Эльмитолана немного помолчали, но только что закончившееся обследование давало определенные поводы для оптимизма, особенно молодому колдуну. Неужели у них тут действительно завалялись образцы подобной опухоли? Почему бы и нет? Раз эти штуки были у заведомо отсталых Огов, то, значит, могли оказаться и в некоторых других частях нашего мира. Тем более, что Спегата может похвастаться немеренным количеством уникальных артефактов. Невменяемый, вспомнив о позавчерашнем испытании, подтвердил: «Действительно, видели боевое облачение королевы возле сторожа? Так вот, у них имеются артефакты похлеще. Хотя и про Огов говорить, что они отсталые, неверно. У них там такие сокровищницы. Они и сами не знают, что со всем добром делать. Жаль, что не хотят сотрудничать ни с кем, кроме колобов. Но как вы намерены исследовать эти шарики?» Барон Тулич в возбуждении потряс кулаками. «Главное, чтобы граф не ошибся, а мы уж докопаемся до истины. Пусть они и не работающие, но вот пробудить эту гадость и вместе с пищей ввести ее в живой организм мы обязательно попробуем. Уже сама возможность раздавить эту мерзость под микроскопом – явная удача. Узнаем ее природу, найдем средства нейтрализации и удалим твою опухоль бескровным методом». «Хорошо бы», — мечтательно вздохнул Кремон. «Хоть она мне и не мешает, но ваши обследования меня уже утомили. Хочется пожить спокойной, нормальной жизнью. Кому, тебе», — засмеялся опытный Эльмитолан. «Да с твоей тягой к приключениям тебе никогда покоя не будет. Вот и неправда. Как только закончим здесь дела, вернусь в Пладу и на пару лет засяду изучать доставшуюся мне библиотеку. Король обещал мне отпуск на любой срок». Шислан Тулич с некоторой завистью заискивающе заглянул в глаза своему молодому коллеге. «А ты по старой дружбе пустишь меня в свою библиотеку?» Хоть разочек, невменяемый деланно нахмурился и протянул в задумчивости. «Разочек, так и быть, бывать там один раз в неделю, ваше право». Потом повернулся и зашагал по коридору к своим апартаментам, пряча улыбку. Барон замер от такого подарка и выкрикнул вслед с явным опозданием. «Благодетель, глава 24, покупка». Купец уже дожидался невменяемого, вздрагивая каждый раз, когда открывалась входная дверь. Два огромных телохранителя возвышались за его спиной, а сам он крепко прижимал в себе небольшой кожаный баул. Даже здесь, в королевском дворце, поставщик вполне справедливо опасался за безопасность привезенного издалека ценного товара. Вполне возможно, что полный баул драгоценностей стоил бы меньше, чем 7 засушенных и жалких на вид плодов. Желая поскорее завершить торговую операцию, Кремон проставил свои гербовые печати на бумагах, кое-где расписался, и кожаный баул стал его собственностью. С прискорбием и долей презрения он осмотрел лежащие в ячейках магические фрукты и пробормотал: «Может, их сразу все съесть?» Купец к тому времени уже с видимым спокойствием дышал полной грудью и прятал бумаги в поданную его телохранителем папку. Услышав такое странное рассуждение, он вытаращил глаза. «Как, господин невменяемый, это же кощунство, даже короли о таком никогда не помышляли, это же плоды поднебесного сада». «Ну и что?» — скривился молодой колдун, незаметно подмигнув своим товарищам. «Неужели никто раньше не использовал эту засушенную мякоть для элементарного насыщения? О чем вы говорите? Это же одно из самых великих магических чудес планеты». Чуть не плакал купец. «Самые знаменитые и богатые люди едят его с перерывом как минимум в месяц. Ну раз так, тогда начну с двух, а завтра попробую сразу три. Вдруг мне приснится нечто, что и королям не снилось». Несчастный купец не смог из себя выдавить ничего, кроме мычания, и, несуразно кланяясь боком, устремился на выход. Когда его шкафоподобные телохранители покинули комнату, все вздохнули с облегчением и сдержанно засмеялись. «Я не переиграл? Ну что ты, Кремон?» – всплеснула руками Мирта. «В самый раз, лучше не придумаешь. Между прочим, этот купец один из самых известных и через час намеревается присутствовать на приеме с участием султана. Когда я ему дала понять, что плоды тебя не интересуют, купец чуть за голову не схватился и с готовностью пояснил свою реакцию. Лучше бы я плоды султану Антара продал, так что можешь ждать покупателей». Смех раздался с еще большей силой, поэтому Такос однорукий, вошедший с тяжелым ящиком, полным бумаг, удивленно замер возле двери. «Вам смешно, а я еле доволок эти записи. А если еще вспомнить, как меня проклинали наши коллеги на почте? У-у-у, ведь им всем пришлось с самого рассвета несколько часов принимать передачу сведений, да еще с грифом «секретно» и «чрезвычайно важно». «Да мы не над тобой смеемся», — утешил полковника барон Тулич и в двух словах пересказал сцену с участием купца. А Кремон с подозрением уставился на гору мелко исписанных листков бумаги. «Действительно, накопали много. Но давайте вначале посмотрим перевод той надписи на шлеме. Если, конечно, им удалось перевести. Где она?» Такос ловко достал помеченный им специальной краской листок и громко зачитал. «Пускай сияние Занваля порадует твои глаза». «Что, так и написано?» — заглянул ему через плечо Алехандро. «Как поэтично и красиво». «Насколько поэтично, настолько и бессмысленно», — пробормотала его сестра. «Нет, чтобы по-людски написать. Горшок обыкновенный или пыточный колпак для глухонемых». Невменяемый строго посмотрел на баронетту и похлопал в ладоши. «Благодарю за ценные подсказки и больше не задерживаю. Можешь отсыпаться вместе с бабу». «Вместе, как вам будет угодно. Но вечером вы мне нужны бодрые и полные сил. Спокойной ночи». Понимая, что спорить бесполезно, Мирта с явной неохотой ушла в отведенные для нее с братом комнаты. Тогда как бабу поспешил к своей кровати с видимым удовольствием, все-таки ему подобные читки мелко исписанных листков бумаги давались с большим трудом. Выполняя такую работу, он всегда с тоской поглядывал в окно да бездумно поглаживал свой меч. Видимо, не о таких подвигах мечтал гигант на тренировках, когда злющий Каперуль вгонял его вокруг замка протектора Агвана, а оставшиеся мужчины приступили к обсуждению странного перевода. Мнения высказывались самые полярные. «Мне кажется, тут написано издевательство, мол, задохнешься ты в этом шлеме и света белого больше не увидишь». «Да нет, скорее после долгих пыток узника выводили на открытое пространство, снимали этот колпак, и жертва слепла от яркого света. А вдруг это толстые стенки под лучами Занваля становятся прозрачными, или действительно это аппарат для слепых, а изображение вводится прямо в мозг?» Последнее предположение выдвинул Кремон, вспомнив о недавнем испытании, на что барон Тулич заметил весьма рассудительно. «Осталось только засунуть туда чью-то голову и включить это устройство на полную мощность. Может и вправду уговорить какого-нибудь ребенка для испытания», — предложил Алехандро, но был безжалостно высмеян остальными товарищами. Суть выражений сводилась к тому, что если с ребенком хоть что-то случится, то разбираться со взбешенными родителями придется баронету. Так ничего больше и не придумав по поводу переведенной надписи, приступили к тщательному изучению доставленных из плодосведения Каррангарах. Тем временем в малом тронном зале проходила очередная церемония встречи правителей Спегата и Антера. На этот раз обсуждались вопросы, связанные с торговлей и снижением пошлин для частных предпринимателей, собирающихся инвестировать свои средства в постройку океанских кораблей. Ведь королевство, в отличие от султаната, не имело своего большого флота для торговли в других регионах океана, а тех нескольких кораблей, которые находились в собственности нескольких купцов, явно не хватало для интенсивной торговли, и в расчет они даже не принимались. Дарина II была заинтересована в строительстве нескольких десятков торговых кораблей на верфи Хантера, но не из средств казны, а за счет предпринимателей. Высказываться могли все присутствующие, разумеется, не перебивая монархов. Поэтому порой купцы весьма рьяно перекрикивали советников по торговле, а эксперты по финансам горячо возражали главным казначеям. Переговоры проходили хоть шумно, но быстро и конструктивно и почти закончились, когда султан задал королеве конкретный вопрос: «И сколько из числа ваших подданных желают иметь собственные корабли?» «К сожалению, не так много, как хотелось бы. Все-таки денег в постройку надо вложить много, а позволить себе такие траты может не каждый». Тут же сбоку влез тот самый купец, который пару часов назад доставил волшебные плоды из Минсалании. «Прошу прощения, ваше величество, но если жители Спегата заказывают себе плоды из поднебесного сада и собираются их есть по два, а то и по три за один присест, то неужели они не могут заказать торговый корабль для собственных предприятий?» «Что значит «есть по три за один присест»?» Королева не скрывала своего удивления. «Да вот так он и сказал. Но мне показалось, заказчик хотел пережить ни с чем не сравнимое удовольствие просто от скуки. Кто же это такой?» «Один из эльмитоланов, господин невменяемый. Этим утром я доставил ему 7 плодов из поднебесного сада». Под завистливый гул купцов и советников Дарина II нахмурила брови, перевела взгляд на свою старшую дочь и проговорила с нажимом: «Вообще-то он не мой подданный, но меня больше удивляет, откуда у него такие средства». Наследная принцесса закусила губу от досады. Последние два дня в глубине души она ощутила какое-то беспокойство. В суете постоянных церемоний, бесшабашного флирта с принцем и следующих один за другим балов она никак не могла осознать причины такого беспокойства и только сейчас сообразила, что совершенно ничего не знает о поступках Кремона невменяемого за это время. Да и за собой она сразу припомнила не вполне правильный поступок, когда назначила колдуну свидание, а потом его проигнорировала. Сейчас ее мать потребовала ответа именно у нее, и, пожав плечами, Элиза напомнила: «Ваше Величество были очень заняты и не захотели слушать, когда я попыталась рассказать о капиталах нашего гостя из Эйнарми». «Хорошо, расскажите вкратце сейчас». «Если коротко», — вздохнула принцесса, наморщив лоб и припоминая, «то он имеет несколько миллионов стасов от какого-то нового производства. Как я поняла, он изобрел новое вещество. Еще 1 миллион переведен на его счет из королевской казны Эйнарми, не знаю уж, за какие заслуги, и столько же денег набежало от его владений при переводе наследства. Помимо этого, по личному распоряжению Рихарда Огромного он может в любое время получить кредит в 5-кратном банке еще на 2 миллиона.